Ну, мне гуля прибыть-то. Вот алло. Да. Что а надо, я... мудак? Нужно поехать сказать. Алло. Алейкум салам. Это кто? Это кто? Я по нации, я Гулис, с Махачкалы я. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Что-то случилось не то? Да. Я последним пидорасом буду, если я на этот номер позвони. Что будет? Что будет, если вы на этот номер позвоните? Рот, бля. Мне позвонили с этого номера. Иначе... Еще раз так скажешь, и вообще тебе не жить, понял? Не звони сюда. Алло. Да, здравствуйте. Это кто? Алло. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Одну секунду, что еще раз? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Это кто? Понял. Я по нации, я Гулец, с Махачкалы я. Кто вам звонил? Кто, ты не сначала... а кто вам звонил? Вам представили? Не на тот номер позвонили. Вам мужчина или женщина, ну, звонили? Кто я звоню? Ты что, долбоёжик, что ли, бля? Бля, слышишь, бля, вообще-то сучка, я не долбоящик. Это тебя, раз. Вы мне сейчас звоните, я вам ни разу не звонила. С такими наездами мне фига сейчас наезжать, ясно? Да ну нахуй. Ты обоснуешь свои слова? Я с вами разговариваю нормально, без наездов. Какого хрена вы сейчас на меня наезжаете? Мне позвонили с этого номера. Я вам не звонила с этого номера. Бля, это кто, я тебя еще раз спрашиваю-то? Сука, ёб твою мать, ебанашка тупая, бля. Вам звонила мужчина или женщина? Да. Кто «да»? Я говорю, мужчина или женщина, да. Это кто? Я говорю, мужчина или женщина звонила. Не понял. Я говорю, мужчина или женщина вам звонили на телефон? Не звони вообще, блядь, что попутал. Алло. Да. Это кто? А ты кому звонишь? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Ой, давай тут не гони, ага, на матушку задевать. Да. Никто тебе с этого номера не звонил, окей? Не понял. С этого номера тебе никто не звонил. Не знаю кто, не звони больше сюда сам. Пидорасом буду, если... Пожалуйста, на этот номер больше. Бля, я не знаю, кто вам кому звонил, когда не звоните на этот номер больше. Я не знаю, кто вы, зачем вы это делаете. Поиздеваться, молодцы, поздравляю. До свидания. Алло. Фамилия моя Макарычан. Зовут Леонид. Отчество Самвелович. Вот сейчас мужчина мне передал. Ну, я должен прибыть к вам. Понедельник, к 9 часам прийти, куда прийти-то? Я новенький. Обалдеть. Нам вы не нужны, я не знаю, кому, куда вы звоните. Кто я? Ну, я человек свой есть, ну, правильно. Понимаете, я сторож. Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? А? Алло. Алло. Валикум салам. Вы ошиблись номером, мужчина. Ты обоснуешь свои слова, бля. Мне позвонили с этого номера. Послушай меня сюда, А хули ты тогда въебываешь, ёб твой рот? Ты хоть знаешь, куда ты звонишь, бля? Бля, чему ебаная? Алло. Да. Это что? Чего? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Ты что, охуел? С горя. Я по нации, я гулит с Махачкалы. Не понял. Ну и чё ты сюда звонишь с Махачкалы? Бля. Говорит Мугарчан. Фамилия моя Мугарчан. Сорж я. Я слушаю. Чиновники. Что? Вы можете не ругаться, ну. Я вас очень прошу, не надо ругаться. Я понимаю, что это как я в люди нахожусь, мне звонят. Кто вам звонит? Ой, не знаю даже, что отменить-то. Вы кому звоните? Должность. Я рядовой должность. Звоните вы куда? Не знаю, или как его. Что ответить, даже не знаю. Я не знаю, что вам как ответить, понимаете, в чем. Вы звоните куда, я спрашиваю. А? Вы звоните куда и кому? Тут даже не написано, куда, кому и чего. Понимаете, мне сказали, вот 2-3 четверо кабинет прибыть. Куда прибыть? Кабинет. Ну, звонили до этого, в общем, ко мне, как его, на Московской области, город Люберцы. Что еще раз? Как его? Мне просто звонили, вот, не знаю, или как его, что ответить, даже не знаю. Время 3 часа ночи, я даже не начал ответить вам. Вы звоните, куда вы мне, скажите? Как его? Любинецкого. Куда? Я работаю тут недавно, понимаете, в чем суть-то? Где я ночь? Ой, не знаю даже, что отменить-то. Ну как вам еще ответить, чтобы вы поняли меня, понимаете? Ну как вам еще ответить, я даже не знаю. Ну... Судя по всему, вы ошиблись номером телефона. Это какого? Звонок был. Какой звонок был? Нет, не девайсе. Что? Семинары для бухгалтеров, юристов. Подробные программы на... Так, все об изменениях налогового кодекса в свете. Вы куда-то не туда попали. А? Вы не туда попали. Понимаете, сорж я. Хорошо, а я тут при чем? Так. Вы не туда попали, до свидания.